Глава 15. «Подожди, остановись!» — сказал я, напряженно глядя на Сюин. «Давай вытащим бокс наружу!» «Через эту штуку ничего не просочится!» — ответила девушка. Правда, голос ее прозвучал не очень уверенно. «Завтра развернешь лабораторию и все исследуешь. Ничего с ним за ночь не случится!» Сюин нехотя согласилась. Я залез обратно в шишигу и направил машину чуть в сторону. «Вообще, неплохо бы нам остаться на ночь, но лучше не прямо здесь, а вон там», — предложил я. Для длительной стоянки место подходило как нельзя лучше. Самый край сектора — небольшая лощина между двух ледяных дюн. Далеко от кратера и от больших красных скоплений. «Да, хорошо, остановимся здесь», — одобрила мой выбор Сюин. Доехал и вышел из машины, достал из багажника ее транспортника бокс с разломанным на несколько частей краулером и отставил его подальше. Крабику велел охранять периметр. Мы законсервировали дроидов и завершили синхронизацию. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, покрикварику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». «Мне надо кое-что уточнить», — быстро сказала Сюин и вскочила с кресла. — «Пойду поговорю с бабушкой». Она взяла со своего столика еще один стебель сельдерея и быстрыми шагами вышла из операторской. Я, в свою очередь, списался с Симоновым. Мы сошлись на версии, что источник заразы внутри катера. Завтра мы это выясним. Про себя я уже решил, что пока Сюин будет делать анализы, мы с Угольком быстро туда смотаемся. Настроения заморачиваться с готовкой ужина не было. Мне хотелось, чтобы побыстрее наступил завтрашний день, и мы смогли бы начать исследование сектора. Поэтому я залил кипятком один из выставленных на столе пакетиков с китайскими иероглифами на упаковке. В итоге в тарелке образовалась пряная кашица со вкусом курицы. Выглядело блюдо так себе, как детское пюре, но на вкус оказалось очень даже ничего. Я запил все это сладким чаем и отправился спать, думая о том, что нам предстоит сделать завтра. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, покрикварику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Утренний свет скрыл от нас все, что мы видели вчера. Равнина выглядела серой и пустынной. Кратер виднелся вдали, но наружные стены его были обычного темно-серого цвета. При ближайшем рассмотрении светящиеся вчера красным точки оказались трупами монстров. Целых практически не было. Все были изъедены красной заразой и уже наполовину разложились. Уголек передал мне сделанную ночью проекцию. Я попытался понять, есть ли какая-то закономерность в расположении тел монстров. Разглядывая снимок, я ее не увидел. Мне казалось, что большие скопления останков должны были находиться около светящегося ночью кратера. Но нет. Сказать, что они вылезли оттуда, я не мог. Скорее, ползли туда, но не справились. Тела были повсюду. Меньше всего их было в радиусе 2-3 километров от нашей стоянки. А дальше начиналась долина смерти. Вирус вынудил выйти из своих убежищ и тех, кто обитал под землей, и тех, кто вил гнезда в ледяных укрытиях. Никого не обошел стороной. Вирус здесь их всех и собрал. Я дал задание Угольку слетать к кратеру и разведать, что там внутри. Мы находились от него километрах в 30. Когда дрон передаст данные, будет понятно, как действовать. «Алекс, я останусь тут», — предупредила Сюин, выходя из транспортника и открывая багажник. «Исследую Кравлера и еще вот этих двух монстров». Она кивнула в сторону стоявших рядом с машиной боксов. В одном из них лежал ледяной хорек среднего размера, а в другом — что-то змееобразное. Угадать что, возможности не было. Зараза практически полностью разрушила тело. «Тебе нужны еще образцы?» — спросил я, продолжая разглядывать карту. «Нет, этих будет достаточно, если только попадется что-то отличное от того, что уже нашли». Сюин прошла вокруг транспортника, пробуя на прочность землю под ногами. «Вот тут относительно ровно, и ветром не сдует», — сказала она. «Предлагаю разбить лагерь здесь». Я молча согласился, подогнал шишигу почти вплотную к китайцу, припарковавшись буквой «Г», и помог стрекозе достать из багажника складную красную конструкцию. 6 прочных опор с креплениями, сам тент, сделанный из специальной армированной пленки, и дополнительные сцепки для крыш транспортников. На китайце были готовые карабины, а с шишигой пришлось повозиться. Но вскоре на небольшой заледенелой площадке появился небольшой, но довольно крепкий закуток с крышей над головой. Два сборных стола мы установили рядом с машинами. Несколько боксов с образцами усилили стенку с пленкой. Один стол полностью заняло привезенное оборудование. Я даже напрягся, заподозрив, что хлипкие ножки не выдержат микроскоп, больше похожий на микроволновку. Никаких окуляров, только большой сенсорный экран. Контейнеры с пробирками, похожие на центрифуги, и кучу разноцветных реактивов. Тут же разместились несколько боксов с инструментами, и под столом нашлось место для усилителя связи для стрекозы. Клон — не оридж. Управлять им при помощи энергии мерзлоты нельзя. На краю стола Сюин разместила портативный компьютер. Не хватало еще 3D-цветка и кристалла, чтобы немедленно приступить к работе. И еще бы добавить термос, гитару и обычный костер. Но это во мне ностальгия из прошлой жизни заговорила. «Ты сюда решила насовсем переехать?» — спросил я, затаскивая в шатер последний бокс с манипуляторами. «А ты все ждешь, что я куда-нибудь перееду?» — весело спросила Сюин. «Нет, что ты, просто за тебя волнуюсь. Стрекоза-то никак не защищена от заразы. А судя по количеству трупов на квадратный метр, она тут повсюду». «Я ее обработала специальным раствором, который мне прислали. Его только что создали, до конца пока не исследовали. Вроде бы он препятствует заражению, создает некий защитный барьер между вирусом и поверхностью». Дальше Сюин углубилась в подробности о составе и принципах действия китайской разработки. Звучало все красиво. А вот как на практике? «Но пока данных об эффективности недостаточно. Около 80%. «Понятно. Так себе, на практике. Не мои любимые 3%, конечно, но все равно без гарантии. Будем надеяться, что стрекоза в эти 20% не войдет». Над моей головой раздался недовольный писк. «Уже вернулся? Что-то не вижу проекции». Уголек показал мне изображение, которое ему удалось сделать. Он приблизился к кратеру километров на 10. А дальше его как будто что-то не пускало. Но что конкретно, этого я не видел. То ли незримая стена, то ли какое-то защитное поле. «Ага, понятно. Надо идти самому». Меж тем, жизнь в походной лаборатории била ключом. Если, конечно, такое выражение вообще применимо к той бурной деятельности, что развела Сюин. Вооружившись манипулятором, она извлекла из бокса небольшой осколок краулера. На нем живого места не осталось. Вся поверхность камня была изъедена красными жилами. Китаянка положила часть образца, который слоился и буквально распадался на мелкие кусочки, в микроскоп. Расставила в ряд несколько пробирок и, ловко орудуя пинцетом, начала раскладывать в них материал. Жидкость в последней колбочке окрасилась в черный цвет. «Что это значит?» — спросил я Сюин, завороженно наблюдая за почти ювелирными движениями стрекозы. «Очень много токсинов. Как бы тебе попроще объяснить?» Я уже приготовился к лекции по химии на 1,5 часа. «В общем, скорее всего, эту штуку создали искусственно. В естественной среде вещества так бы не взаимодействовали, по крайней мере те, что уже известны науке, причем ее создали с помощью...» Дальше последовало название какого-то способа создания вирусов. Одного из самых древних и почти незнакомых современной науке. Понятно. Сюин решила мой мозг информацией не загружать. Списала со счетов, как ученого. «Но подождите!» «Я еще научный грант скоро получу, а может, и свою исследовательскую станцию открою». Как я понял, в этом мире все возможно. «Хотя это проба не доказательство. Возможно, все же частицы вируса соединились в такой его вид и при каком-то аномальном воздействии мерзлоты». Мой мозг почему-то зацепился за первую версию. Если допустить, что вирус создан искусственно, то кто его создал? И как нам до этого кого-то добраться? «А почему они умерли, а те, другие, спокойно добрались до людей? Понятно уже?» «Сейчас получу первые данные и сравним с теми, что есть в институте». Совсем по-человечески пожала плечами стрекоза. «Может, они здесь дольше лежат просто, а может, имеются какие-то отличия в ДНК. Скоро узнаем». «Ладно, я пойду к кратеру, осмотрюсь заодно». Сюин уже мне не ответила. Она увлеченно наговаривала что-то умное в микрофон, поглядывая на экран с какой-то таблицей, которая заполнялась на ходу. Оставлять Сюин одну в мерзлоте мне не хотелось. Но сидеть рядом со стрекозой в то время, когда надо исследовать кратер, тоже глупо. Я достал из шишиги несколько камер и ловушек, которые забрал с 37-й, и расставил их по периметру площадки, на которой стояли шатер и машины. Также оставил на страже крабика. Ото всех он в случае чего не отобьется, но помочь выиграть время сможет. Сказал Сюин, что постараюсь вернуться к вечеру, хотя уверенности в этом у меня не было. Заживал пачку суперфуда, сделал глоток энергетика и направил Ориджа по дороге, ведущей к кратеру. Узкая тропинка только на карте выглядела прямой. На деле же приходилось постоянно обходить расщелины, взбираться, а затем спускаться с невысоких дюн. 30 километров по прямой, а по такой вот косой — все 50. Пройдя пару километров, я был вынужден сильно забрать правее. Путь мне преградил глубокий овраг, заваленный гниющими телами, прыгать через который мне не хотелось. Несмотря на быстрые и сильные порывы ветра, вонь волнами перла снизу, не успевая рассеиваться. То и дело попадались тела монстров, в основном мелкие и неопасные виды, но один раз наткнулся и на здоровую лохматую тушу, чем-то похожую на рогатого медведя. Половина его тела уже вмерзла в землю и покрылась плотной коркой льда. Один рог оказался полностью разрушен, второй пока лишь наполовину. Огромные лапы с когтями были сложены так, как будто чудовище пыталось закрыться от надвигающейся на него смерти. В складках шкуры я тоже разглядел глубокие красные борозды, такие же, как на найденном нами краулере. Глазницы на морде уже были пустыми, а через остатки кожи на голове просвечивали кости черепа. Я окинул взглядом пустынную равнину и пошел дальше. Чуть не упал, поскользнувшись на очередной груди чьих-то костей. Жутковатое местечко. Сильный ветер гнал по небу серые тучи, а временами взвинчивая вверх лед вперемешку с песком. В следующий момент мне показалось, что к вою ветра примешивается еще какой-то звук. Вроде бы тоже вой или... смех? Я остановился и прислушался. Разобрать что-то в нарастающем гуле было почти невозможно. Я пошел дальше, пристально всматриваясь в серый равнинный пейзаж. Тропинка продолжала петлять между насыпей и расщелин, открывая моим глазам все более безрадостную картину. Тела монстров стали попадаться еще чаще. Почти все уже окоченели, и только на уцелевших твердых конечностях можно было разглядеть красные борозды. «Это же сколько вы здесь лежите?» — спросил я. Сам толком не понял, к кому обращаюсь. К распухшему хорьку со вздутым животом или к трехметровой змее, из-за цвета заразы больше похожей на дождевого червя-переростка. Никто из них мне в любом случае не ответил. Только ветер принес с собой отдаленные насмешливые звуки. И обернулся, краем глаза косясь на сканер, но ничего не увидел. Зато разглядел небольшой ледяной грот с мертвыми грызунами внутри. Порванными на запчасти, но, как бы странно это ни звучало, они выглядели не так плохо, по сравнению со всеми остальными распухшими и лопнувшими трупами. Так, а вот это уже не вирус. Лапа закованного в лед чудовища, тело которого лежало поперек тропинки, была совершенно точно кем-то откушена. Об этом говорили и неровные края раны, и следы клыков. Очень плотно посаженных клыков. След почти как от пилы, рана рваная, но ровная. Я обогнул перегородившую мне путь тушу и двинулся дальше. На обочине распростерся еще один медведь со вспоротым брюхом. Да, тут явно орудует не только вирус. Снова раздался смех над окрестностями, и вместе с ним наконец-то проснулась система. «Внимание! Опасность контакта со стаей Галус Крокута. Активировать систему маскировки. Да, нет?» Я быстро обернулся и разглядел несколько ледяных вихрей, несущихся на меня со стороны кратера. «Сюин, а кто такие Галус Крокута?» Я спросил слух, услышав, что китаянка шуршит чем-то в операторской. «О, это очень интересный вид. Галус — это вообще-то курица на латыни. Ну, или петух. А Крокута — это вид известной науки, как полосатая гиена. Очень редко встречаются. А что такое? А то мне отойти надо». «Похоже, не такие уж и редкие». Я активировал свой новый пистолет. «Хотел проверить?» «Пожалуйста, хоть опроверяйся. Жалко только, что выстрела всего два, а гиеноподобных куриц в мою сторону несется с десяток. Маскировку я активировать не стал. Кто знает, как сработает. А что, если, потеряв меня, твари бросятся на нашу полевую лабораторию? Почему это именно курицы, я понял, когда до них осталось меньше 100 метров, и сквозь поднятую снежную пыль получилось их разглядеть. Почти метровые тушки на двух мускулистых окорочках. Плюс ледяные сосульки шерсти вполне могли сойти за перья. А вот морды и зубы уже были от гиены. Темно-желтые, почти оранжевые зрачки в узких щелочках глаз. И сколько там атмосфер в челюстях? «Тюин, ты еще здесь? А они Скайкрафт случайно не грызут?» «Да что там у тебя происходит? Мне вернуться? А то мне надо в лабе кое-что проверить». «Пока не надо, но лучше не задерживайся». Разговаривать было уже неудобно. Я еще раз оглянулся, запоминая площадку для боя, свистнул угольку, чтобы прикрывал, и прицелился в первого монстра. Несся тот, на удивление, ровно. Не переваливаясь с лапы на лапу, а вполне себе уверенно бежал, как обычная двуногая. Даже чем-то напомнил конькобежца, который руки спрятал за спиной и наклонил голову вперед. Мое оружие отреагировало мгновенно, стоило только поднять его и направить в сторону монстров. На экране замигали символы, вероятно, распознавание цели, и зажегся индикатор верхнего ствола, как рекомендованного. Плюс заработал дальномер и указал стандартный процент. В этот раз неприлично высокий, к слову. «Грызете, не грызете, а покушать Скайкрафта придется! Фу ты!» Не сдержался я. «Иногда действительно лучше молчать, чем говорить, а то слово за слово. У меня уже картинка перед глазами сложилась, как эти несушки мне потом пули будут отдавать». Когда до самого шустрого оставалось чуть больше 30 метров, система предложила открыть огонь. Легкая дрожь пробежала в руке, словно я руку кому-то пожал, и из ствола вылетел яркий росчерк. Никакого грохота, лишь тихий комариный писк. Никакого дыма или огня. Я саму пулю даже не увидел, только ледяная взвесь в воздухе будто ненадолго расступилась в стороны, формируя нечто похожее на короткий шлейф. Зато убойный эффект был прекрасно виден на курагиене. Разрыв щеки в открытой пасти, толчок в плечо, из которого во все стороны полетели куски льда и мясные ошметки. Тушку отбросила, развернула и замотала куда-то под ноги подружкам. Отряд потерю бойца даже не заметил. Кто-то перепрыгнул, а кто-то просто потоптался. Снова раздались гаденькие смешки, похожие на лай настоящих гиен, и стая ускорилась. Перезаряжаться было некогда, и, наплевав на отсутствие рекомендаций, я выстрелил и из второго ствола. Ладонь сжала уже сильнее, появился звук выстрела, трескотня электрических разрядов, а из ствола вылетел уже заметный мерцающий шарик, почти прозрачный, с проблесками миниатюрных молний внутри. Попал в ледяную челку Галлусу, взорвался электрической вспышкой, от которой во все стороны полетели электрические разряды. По самой курагиене прошел электрический разряд, а еще два сверкнули в стороны, зацепив и соседних монстров. Всю троицу встряхнуло, от первой даже дымок пошел, а лед на голове расплавился. И все. Они даже сходу не сбились, только ускорились, рыча, гавкая и смеясь. «Органика чертова!» — выругался я и поменял пистолет на гарпун и щит. «Значит, будем по старинке!» Наэлектризованную первую троицу я, от греха подальше, пропустил мимо себя. Увернулся от прыжка первого, рывком ушел от остальных и сам набросился на следующего. «Быстрые твари, но все-таки неповоротливые!» Я успел прибить одного и отрезать лапу второму, когда стая окружила меня. Курагиены скалились и делали показательные рывки в мою сторону, но пока что осторожничали. Я успевал развернуться, ткнуть гарпуном, отогнать, но сразу же приходилось переключать внимание на тех, кто за спиной. Еще одного достал, рассек ему морду прямо под носом, добавив монстру вторую челюсть. А потом они бросились на меня разом. Я крутанулся, стараясь сбить хотя бы некоторых, вырваться из окружения и разорвать дистанцию. Но все равно пропустил два удара. Одна тварь вцепилась в плечо, вторая — в ногу. Меня замедлили, повалили и начали рвать. А я в ответ едва успевал отмахиваться клинком. В кресле у меня было такое ощущение, что я попал под швейную машинку. Сотня толстых иголок, настолько огромных, что в ушко можно палец просунуть, били без остановки. Я стиснул зубы, выгнулся дугой и выдал, наверное, самую заковыристую матерную речь в своей жизни. «Ты там дерешься, что ли?» — раздался удивленный возглас Сюин и звон посуды, разбившийся о пол. «Нет, блин, кур даю!» — прорычал я, с трудом разжав зубы. Я попытался сфокусироваться на Оридже, сбросив с себя тварей или хотя бы перекатиться. Получилось. Клинок в очередной раз пропорол что-то мягкое, и швейная машинка, наконец, выключилась. Тело мое просто горело от уколов и щипков, как от перцового пластыря. Меня будто целиком в него укатали. Проморгавшись, я скинул всю истерику системы и обнаружил, что стою в куче трупов. А напротив меня, готовясь атаковать, всего лишь два монстра. У одного выбиты зубы, а второй почти цел, только льда на голове нет, словно ему скальп сняли. Скалятся, сосульки на спине стоят дыбом, а сами подобрались, будто собираются снова прыгать. Я заметил еще движение. Эта кучка растерзанных трупов дергалась и приподнималась, будто кто-то там пытался выбраться. Потом голова мертвой беззубой твари поднялась, и оттуда выбрался уголек, чуть помятый и со свежими царапинами на боку. Я мельком глянул на себя. Прокусов нет. Тоже одни только царапины, хотя некоторые глубокие. Такие без Скайкрафта не затянутся. Ладно, чего долго в гляделки играть? Пора заканчивать. Уголек завис над моим плечом, а я с хрустом потянулся в кресле и снова активировал гарпун. «Алекс, не молчи! Я тебя плохо вижу!» — раздался голос Сюин, усиленный рацией. «У тебя там Галус Крукута, да? Можешь одного захватить, а? Ну, пожалуйста!» Ответить я не успел. Подул ветер и принес с собой какой-то новый звук, похожий на свист. Я развернулся, где ощущался источник, и увидел, что над границами кратера поднимается туманная дымка, внутри которой едва заметен черный силуэт. Монстры вздрогнули, оскалились на меня, как бы на прощание, а потом побежали к кратеру. Я замешкался лишь на секунду, чтобы зарядить пистолет, а потом бросился за ними.